Да. Кстати, Саша мамочке привет, мы знаем, где он живет, и его телефон... А он напротив живет, твоего заказчика. А мы знаем. Вот у его собаки хуй сосать будете. Я говорю, если не прекратите звонки, нахуй, не... я Женю нахуй выкину с этой работы, блядь, и за Шишкову возьмусь уже, раньше милиции возьмусь. Не... Ясно, не... пидоры, ебаные. Не... А потом он вас всех сдаст, пидорас. Нихуя не сдаст, он уехал. Да. Нихуя не прекратим звонить. Шишков уехал. Вот так, приедет, и куда нахуй не денется. Не... Алла всего сама приведет, где он, сука, будет. Нихуя. Врач ебаный, не смей. Все мне звонить, хуесос ебаный. Пошел нахуй, блядь, пидорас.